Глава шестая. И правда получилось. Ну-ка, выстрелите в меня из пулемета. Это приказ. Раздался голос короля, исходящий из тела трехглавой гидры. Первым среагировал Рафаэль. Он куда-то убежал и вскоре вернулся с группой солдат, которые несли различное вооружение. Король мысленно похвалил Рафаэля и отдал приказ. «Стреляйте, не бойтесь. Только в морду не метьте. Ну и в глаза. В глаза тоже не стрелять». Бледный солдат выполнил приказ и дал залп из ручного пулемета. Но тот лишь слегка поцарапал, как оказалось, весьма прочную шкуру гидры. А вот более мощный пулемет уже пробил шкуру, но несущественно. Крупнокалиберный пулемет, что использовался против легко бронированной техники, тестировать не стали. Но даже так король был счастлив, как ребенок. Все знали, что при превращении в зверя броня и оружие, что было в руке, усиливали итоговую форму. Но никто и подумать не мог, что это будет работать и с бронекостюмом. «Бернард, срочно скупи все навыки превращения, чтоб подешевле!» Вернувшись в человеческое обличье, сказал король и вылез из бронекостюма, а потом с интересом рассмотрел появившиеся вмятины. В чем прелесть системного снаряжения? Это легкость ремонта. Определенное количество манны, и через 15 минут бронекостюм будет как новенький. «Да, король», — ответил один из офицеров и спешно удалился. «Что ж, давайте вернемся в мой кабинет и поговорим о деле». Повернувшись к Сергею, сказал король и, слегка прихрамывая, направился к штабу. Тестирование не прошло бесследно, ему слегка повредили колено. Король резко остановился и, повернувшись назад, посмотрел на стоящих, как истуканы, офицеров. «Рафаэль, Мартин, вы тоже?» Вскоре все собрались в кабинете короля. Помимо знакомых лиц, там присутствовали еще двое. Темнокожий блондин крупного телосложения и пожилой военный. «Раз все собрались, давайте начнем переговоры. Но сперва позвольте представить этих людей. Это чернокожая гора мускулов Амон, а этот старикашка Люсьен», — сказал король, на что военный лишь устало вздохнул, а чернокожий никак не отреагировал. «Новая Франция родилась от объединения трех группировок. Это альянс новых французов, что возглавлял Амон. Сразу уточню, в Лиле до апокалипсиса проживало более полумиллиона беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки. Их и сейчас до хриллиона больше. Они не боялись взять в руки оружие и оказали немалую помощь в очистке города от зомби. Вторую группировку представляет Люсьен. Как несложно догадаться, он представляет военных. Ну, а я жителей города. Ну, а королем же я стал, потому что самый сильный». Сергей услышал громкий хлопок. Это Амон хлопнул себя по лбу, руколицом. Люсьен закатил глаза, как бы умоляя: «Убейте меня». «Ладно, не будем травмировать невинную психику моих товарищей, и, наконец-то, перейдем к делу. Сколько вы можете предоставить бронекостюмов, и какова цена?» Наконец-то, став серьезным, сказал король и сел за стол. 10 в день. Цена... ну, пусть будет 100 000 за штуку». «Чересчур дорого! 10 000!» — возразил король. «Вы меня без ножа режете. Этот костюм выдерживает залп из пулемета. 90 000». Торговались долго и жестко. В итоге сошлись на 25 000, что было на 5 выше ожиданий Сергея. Далее шло обсуждение поставок провизии. «Черт, у тебя и молоко есть? Где твоя база, черт возьми? На Луне, что ли?» — крикнул неверящий король. «Ха-ха, типа того. Здесь написано, что количество не ограничено. Что это значит?» — спросил король, тыкая в буклетик, что подготовила Алис. Там был список товаров и цена. «Не ограничено все, кроме рыбы и фруктов», — поправил Сергей и добавил. «А за количество не беспокойтесь». «Хорошо. А что за целебная вода-то?» «Целебная вода?» — пожав плечами, ответил мужчина. «Купите немного, поэкспериментируйте». «Хорошо, с этим понятно. Теперь что мы можем предложить тебе помимо монет?» — спросил король и резко перешел на «ты». Вот, в руке Сергея появился листок, который он сразу передал королю. «Золото, серебро, титан, смартфоны, металлурги, автомеханики и портные. Ты хочешь купить людей?» «Нанять», — поправил Сергей. «Но вернуться в город они не могут, так?» «Так». «А если захотят вернуться и взбунтуются?» «Скорее всего, окажутся в яме с зомби», — честно ответил рабовладелец. «Ты думаешь, кто-то согласится?» — усмехнувшись, спросил король. «А ты был в адаптационном центре? Там хуже, чем в самых суровых трущобах Африки еще до апокалипсиса», — ответил мужчина и хмуро посмотрел на собеседника. «Хорошо. Ты можешь дать запрос на работу в мэрии, но обязан указать все нюансы и ничего не утаивать», — после небольшой паузы ответил король. «Понял. По поводу техники и ресурсов, все, что есть и не жалко, предоставим. Патроны тоже. Этого добра у нас избыток. Огнестрел не дам, а вот квадрокоптеры и дроны. Могу выделить один разведывательный дрон и 6 квадрокоптеров малой дальности. Еще Рафаэль говорил, что у тебя есть собственные торговые автоматы. Это правда?» В ответ Сергей лишь кинул королю небольшой куб. Король, конечно же, поймал его и, прочитав описание, широко улыбнулся. «Сколько?» – спросил король с горящими глазами. 100 000 штук. На этот раз цена не обсуждается. Каждый торговый автомат имеет 3 слота для продажи». «Хорошо. Дай пока один. Хотя... лучше 2». «У меня с собой лишь один. Второй будет чуть позже. А еще предлагаю немного перекусить», — сказал мужчина и махнул рукой. На большом овальном столе появилось огромное количество еды, запах которой сводил с ума. Так сказать, демонстрация качества товара. «Черт!» — вырвалось у ошарашенного короля, а руки сами потянулись к еде. «Офигеть, как вкусно!» «Босс, простите, что отвлекаю, но у нас тут... в общем, здесь живые феи. Не зомби, а именно живые!» — раздался голос Соломона. «Простите меня, но появилось крайне важное дело. Обсудите все с моим человеком», — сказал Сергей и вызвал Эммануэля, который наблюдал за переговорами через ноутбук. «Эммануэль, остальное на тебе. И мне нужна машина, или чтобы кто-то отвез меня в гостиницу». Пожилой генерал достал телефон и кому-то позвонил. Вскоре за Сергеем пришли и быстро доставили его на место. Оказавшись в своем номере, он сразу же переместился в убежище, а если точнее, то к забору на границе с осколком феи. Неизвестно, сколько лет назад родной мир народа Фару. Древний лес был одним из последних поселений вымирающего народа лесных Фару. На ветвях огромных деревьев находился настоящий многоуровневый город. На самом нижнем слое ютились сотни домов, сплетенных из веток и листвы. На втором они были сделаны из глины с травой, а на третьем, последнем слое, из ткани, белой ткани. Меж деревьев и ветвей были проложены сотни мостов, но, опять же, на разных уровнях разные. На нижнем уровне двигались по лианам, на втором были веревочные мосты, а на третьем тоже мосты, но уже из той же белой ткани. Городок был очень оживленным. Маленькие человечки с разноцветными плащами занимались своими делами. Кто-то доставлял товары, кто-то занимался ремеслом. Некоторые просто беседовали или неторопливо шли по делам. Имелась и стража, крупные мужчины в кожаной броне и копьями в руках. Каждый проходящий мимо них житель выражал свое почтение и благодарность за защиту. Человечки были небольшими, в среднем 0,5 метра ростом, однако среди стражи могли попадаться весьма крупные особи, достигавшие 70 сантиметров. К мирному городу на большой скорости мчался всадник, воин в зеленых доспехах. Его ездовым животным был огромный кот, который, казалось, скоро свалится от усталости. «Боже, мертвые сюда добрались!» — тихо пробормотал всадник и приказал своему скакуну оббежать группу из сотни ходячих мертвецов. На его пути не раз появлялись зомби, но он ловко их избегал и стремительно приближался к цели. Увидев на стволе огромного дерева символ в виде цветка, он направил кота к нему. С разгона зверь прыгнул на дерево и вцепился в него когтями, а всадник прижался к спине животного, надежно зафиксировав себя с помощью ремешков на седле. Кот быстро забрался на самый нижний уровень города, нулевой, где располагалась стража и конюшня. ПА. Предлагайте свои варианты в комментах, конюшни или катюшни. Воин слез с кота и передал поводья подбежавшему молодому парню, а сам побежал к переходу на следующий уровень. Переходом была веревка, что свисала с первого уровня. Красивый синий плащ за спиной воина распахнулся и оказался крыльями, что были чем-то средним между бабочкой и комаром. Воин взлетел и схватился за веревку. Помогая крыльями, он быстро добрался до первого уровня и помчался к переходу на второй. «Ягода, свежая ягода!» – кричала пожилая женщина. По совету стражника воин пошел коротким путем, который пролегал через рынок. Пожилые фару зазывали клиентов, забывая добытое их семьями продовольствие и материалы. Их крылья уже давно отсохли и отпали, словно листья, потому для общества они стали практически бесполезны. К удивлению воина, рынок, как и город, кипел жизнью. Там продавали грибы, ягоды, орехи и даже съедобных насекомых. Воина привлекли жареные в масле личинки алой многоножки. Их запах был божественным, а ведь это очень редкий деликатес в его родных краях. Но времени на это не было, и он поспешил на второй уровень. Как и в прошлый раз, переходом была веревка. Воин хоть и считал себя одним из немногих, что могли летать над землей на уровне 5 метров, но до второго уровня было метров 15, потому, воспарив, он схватился за веревку и, помогая себе крыльями, быстро забрался на второй уровень. Там он сразу поспешил к переходу и вскоре оказался в небесной обители. Третий уровень назывался небесной обителью и являлся единственным слоем, где позволено летать. Широкие улицы и менее широкие мосты из белой ткани позволяли фару летать без страха смерти, ведь чем выше они забирались, тем тяжелее им давался полет. Ткань же решала этот вопрос. Летая над ней, фару не испытывали того давящего чувства, что тянуло их к земле. Взлетев, воин с максимальной скоростью помчался к Дворцу Солнца, где и жил правитель этого города. Пролетающие мимо фару не могли отвести взглядов от мощных и красивых крыльев воина. Перед входом в массивное белое здание, что располагалось посреди двух крупных веток, словно паучий дом на паутине, воина остановили два грозных стража в позолоченных металлических доспехах. Они были очень высокими и суровыми, каждый около 70 сантиметров, может даже выше. Руки и ноги неестественно крупные, а голос такой, словно не фару говорил, а рычал древний зверь. «Стой, кто ты?» — сказал страж. «Послание жрицы солнца, горные фары уничтожены», — ответил воин, и страж в ужасе от полученной информации попятился. Воин проскочил внутрь, где в самом разгаре был какой-то ритуал. Хрупкая на вид девушка с длинными золотистыми волосами и не менее золотистыми крыльями исполняла ритуальный танец в воздухе. Ее белое платье развивалось на ветру, которое она же и создавала своими крыльями. Множество зеркал отражало свет солнца, что поступал из отверстия в потолке и направляло его на девушку. Воин застыл в потрясении от такого прекрасного зрелища, но времени любоваться у него не было. Собравшись с духом, он побежал в центр храма и, что есть силы, закричал. «Жрица солнца, прошу, остановите ритуал и поговорите со мной, я принес важные новости». «Как ты смеешь прерывать ритуал?» — воскликнули разом 10 дев солнца, женщин, что не смогли стать жрицей и сделались ее руками и ногами. Они были облачены в позолоченные балахоны, скрывающие лица и тела. «Довольно», — грозно сказала жрица, опустившись на мягкий пол и подошла к воину. «Говори, храбрый воин». Мужчина забыл, как дышать, находясь рядом с самым прекрасным созданием, что он видел. «Жрица», — сказал воин и преклонил колено. «Горные фары уничтожены. Это был высокоуровневый владыка, и у него много небесных исчадий». От слов воина жрица чуть не потеряла сознание, но девы солнца успели подхватить ее. «Я в порядке», — отмахнувшись, сказала она, едва стоя на ногах. «Срочно объявляйте тревогу, врагско!» Не успела жрица договорить, как свет перестал поступать в храм, а из дыры в потолке высунулась отвратительная морда монстра. Это была словно помесь летучей мыши и изуродованного французского бульдога. Монстр легко порвал потолок и проник внутрь, но в это время воин, обнажив копье, уже летел на полной скорости и врезался в чудище, пронзив его острием. Монстр махнул лапой, но воин ловко отпрянул, а потом резко рванул вперед, прокалывая лоб огромной матерой твари. «Еще враги! Исчадие неба!» — закричала одна из дев, указывая рукой в дыру в потолке. «Воин, хватай жрицу, ты обязан ее спасти!» – взревела другая дева, и в ее руках появился шар света. Когда он пожелтел, дева выпустила луч, что сжег троих монстров, похожих на мутировавших Фару. Крылья у них были, как у летучих мышей, кожа черная, глаза красные, а на ногах и руках огромные когти. Воин метнулся к жрице, что также начала сражаться. Ловкое движение крепкой руки, и девушка оказалась на его плече. Жрица сопротивлялась, требовала оставить ее и дать умереть вместе с ее народом, но воин не послушал и выбежал из дворца. Снаружи творился ад. Все небо было в черных чудовищах. Они ловили и кусали Фару, а те уже через пару секунд превращались в зомби и шли убивать. Многие при падении ломали крылья, потому большая часть зомби именно шла. Некоторые вовсе падали на землю через дыры в мостах и улицах. Монстры, не стесняясь, крушили все, что могли. Тем временем воин успешно добрался до первого уровня. Жрица больше не сопротивлялась, лишь плакала. За короткие 20 минут она повидала слишком много смертей, но вскоре ее лицо перекосилось от шока и ужаса. Внимание! Численность населения планеты опустилась ниже определенного уровня. К сожалению, вы проиграли. Сейчас планета будет разбита на осколки и поглощена пространственным океаном. Все осколки, где останутся живые существа, заморозятся до контакта с ковчегом или блуждающим островом. Удачи! «Не может быть! Нет!» Взревела девушка, а потом небо треснуло. Даже не небо, все пространство пошло черными трещинами, после чего все замерло. Летящий на свою жертву монстр, капля крови, что стекала с пасти другого чудовища, копье стражника, что готовилось пронзить горло наглой твари. Замер весь мир. Самое ужасное, что все еще живые Фару это осознавали. Они не могли шевелиться, не могли говорить, а их сознание постепенно угасало. Жрице показалось, что она только-только закрыла глаза, как раздалось системное сообщение. «Внимание! Ваш осколок вступил в контакт с живыми существами. Начинается разморозка пространства». Время вновь начало свой ход. Монстр поймал и растерзал жертву, а копье стражника пронзило шею одной из тварей. Казалось бы, все продолжилось с того, на чем и остановилось. Но нет. Все монстры повернули головы на восток, а потом, как будто с цепи сорвались, помчались к новой цели. Свежезараженные зомби спрыгивали на землю, и те, кто после этого еще мог двигаться, шли, ползли или летели на восток. «Я на месте. Соломон, где вы?» «Босс, идите в центр леса, мы здесь», — ответил Соломон, и босс направился в лес, но на всякий случай решил вооружиться. «Вот это деревья! С одного такого дров хватит на всю жизнь», — думал вслух мужчина, остановившись перед стволом диаметром 10 метров, может, даже 15. «Сюда, босс, сюда!» Увидев источник голоса, он пошел навстречу, не забывая осматривать необычный лес. Лес был довольно темный, потому растительности под ногами оказалось совсем мало. Небольшая травка да какой-то то ли мох, то ли кустарник. Встречались деревца с ягодами и какими-то плодами, а грибов было видимо-невидимо. Неторопливо шагая, босс дошел до группы бойцов. Их было около 50. Ранее Сергей замечал небольшие группки бойцов, что обследовали лес. Потому, по его прикидкам, в лесу сейчас минимум 100 человек. «Как все прошло?» «Прошло с неожиданностями», — ответил смущенный Соломон и посмотрел в ту сторону, где находился расстроенный боец. «Мы быстро перебили первую партию и включили приманку, а там... Из леса поперли летучие мыши, точнее, зомби летучих мышей. Один из балбесов прозевал такую, и врача, которого он должен был защищать, неплохо так цапнули. Скажи, что у него был браслет. Босс, конечно, я в жизни не выпущу людей за пределы стен без вакцины. С врачом все в порядке, но в ближайшие полдня он не работник. Жив и ладно. Что по поводу выживших? И каким макаром они выжили? Вон. Соломон указал вверх рукой. Проследив за ней, босс увидел город на ветвях. А еще он различил группу маленьких фей, что находились на чем-то вроде наблюдательной площадки под городом. «Вы с ними говорили?» Смотря на маленьких человечков, спросил босс. «Да, но их жрица солнца», — ответил Соломон, и босс услышал едва сдерживаемый смех бойцов. Да что говорить, он и сам улыбнулся. Мало того, что у них за главного жрица, так еще и солнце. «В общем, она требует, чтобы с ней говорил наш вождь». «Справедливо. Ладно, познакомь меня с этой жрицей». Пройдя 40 метров, они приблизились к самому крупному из окружающих дереву. Бойцы остались позади, дабы не смущать жрицу. «Вот, это мой вождь», — сказал Соломон с помощью переводчика. Его речь звучала, как щебетание воробушка, из-за чего и бойцы, и Сергей едва сдерживали смех. Уж очень это забавно выглядит. Крупный брутальный мужчина щебечет птичкой. Тем временем на нулевом уровне города. «Я спущусь и поговорю с ними», — твердо заявила жрица. «Госпожа, нет, это опасно», — сказала выжившая дева солнца. «Я тоже считаю, что это опасно», — добавил воин, чьи зеленые доспехи были покрыты кровью, но не его, а монстров и зомби, каковых он зарубил более 20. Рядом лежал кот. Выглядел он побитым, но подавал признаки жизни. «Это не обсуждается», — ответила девушка и спрыгнула вниз. Ее золотые крылья раскрылись, и она, словно парашютист, полетела вниз. Однако ее крылья дрожали, а лицо ее было перенапряжено. Крылья фару не предназначены для такого. Они очень хрупкие. «Дура!» — рявкнул воин и прыгнул за девушкой. Красивые синие крылья раскрылись лишь тогда, когда он долетел до девушки и схватил ее. «Ах!» Прошипел воин от боли. Он то ли вывихнул крыло, то ли что-то похуже, но удержался и все же спустился со жрицей на землю. Говорит по-русски. «Мелкие, очень мелкие», — пробормотал босс, глядя на парочку. «Говорят на языке фару». «Дурак, ты мог погибнуть». Недовольно топнула девушка, смотря на воина со слезами на глазах. А еще теперь белое платье было в крови. Однако она об этом не знала. «Но не погиб же», — криво улыбнувшись из-за боли, ответил воин. «Может, мне потом прийти? Мне не очень нравится стоять здесь и наблюдать за вашим любовным щебетанием», — раздался голос со стороны, а также откровенный ржач. «Говорит по-французски». «Так, Соломон, чтобы каждому выдали по переводчику, пусть каждый зачитает какой-нибудь стишок, предварительно собери побольше людей», тыкая пальцем в ржущих бойцов, сказал босс и вернулся к своим маленьким друзьям. «Говорят на языке фару». «У нас не любовь», — топнув ножкой, ответила раздраженная жрица, а потом взлетела, дабы быть на одном уровне со странным великаном. «Позвольте представиться, я солнечная Лая», — сказала девушка, приподняла подол платья и слегка поклонилась, как будто аристократка с земли. «Сергей Витальевич, можно Сергей или босс?» «Говорит по-французски». «Сука, да заткнитесь вы!» — рявкнул мужчина под дикий ржач. Да чего говорить, он и сам, слыша перевод сказанного, еле удерживался, чтобы не засмеяться. «Говорят на языке фару». «Прошу прощения. Дело в том, что это маленькое устройство», — сказал босс с лицом покермастера. Показал на динамик переводчика, прикрепленный к груди, и продолжил. «Переводит мои мысли в вашу речь, но наш голос не очень подходит для этого и выходит довольно смешно». «Я понимаю», — ответила девушка, хотя почти ничего не поняла. «Для начала хочу выразить вам благодарность за то, что спасли нас». «А мы не спасали вас», — усмехнувшись, ответил мужчина. Я нашел этот осколок в пространственном океане, чтобы мои люди могли поохотиться на зомби. И так уж случилось, что тут оказались живые существа. Я бы не против узнать, как так получилось, что на этом мертвом клочке земли оказались вы. «Я расскажу вам», — сказала девушка, переваривая полученную информацию и вспоминая сообщение системы. Фея рассказала о последних событиях и сообщениях. Спустя 15 минут. «Говорят на языке Фару». «Теперь понятно. Значит, пока ваш осколок не контактирует с ковчегом, время у вас заморожено. Незавидная судьба. Но у меня есть предложение», — сказал мужчина, стараясь выглядеть доброжелательно. «Пожалуйста, расскажите о нем», — сказала девушка, видя, что гигант перед ней замолчал. «У вас два варианта. Либо остаться в вечном забвении, пока вас не найдет кто-то еще». Мужчина озвучил первый и сделал паузу, дабы фея почувствовала, что их ожидает, после чего продолжил. «Либо я забираю вас к себе, но тогда вам придется мне подчиняться и работать на благо моего ковчега». «Мы гордые лесные Фару, а я жрица солнца. Даже король не смел приказывать мне», — ответила взбешенная девушка, на что Сергей лишь рассмеялся. «Ну, тогда удачи тебе и твоим гордым, свободолюбивым лесным Фару. Завтра на рассвете я отсоединяюсь от твоего осколка. Мне балласт не нужен», — ответил мужчина и собрался уходить, но остановился. «И не смейте перебираться через стену на мою территорию. Любой, кто попробует, будет немедленно уничтожен. Если надумаете согласиться на мое предложение, ждите у забора и подайте знак. Парни, возвращаемся». Вскоре люди покинули осколок и собрались в штабе военного лагеря. «Босс, вы действительно отпустите осколок?» – спросил Юбер. «А зачем он нам? Я был бы не против получить группу летающих разведчиков, но кроме этого вряд ли от них есть польза, разве что на нас нападет армия миниатюрных зомби», – ответил босс и раздался смех. «Чтобы убить зомби, фей даже оружия не требовалось, достаточно было их хорошенько пнуть». «А системное снаряжение?» – вновь спросил Юбер. «Слишком велика разница между нашими видами. Уверен, будет несовместимость с тем. А вот их книги навыков я бы посмотрел. Но опять же, вряд ли у них будут книги в привычном нам понимании». Люди поговорили еще полчаса и решили взять образцы флоры осколка. Грибы и ягоды были весьма интересные. После собрания Сергей вернулся в Лиль. Эммануэль, старый пройдоха, успел довести до белого коленя и короля, и его товарищей. Первым делом Сергей передал второй торговый автомат, но выяснилось, что королю теперь нужно три. Эммануэль убедил его, что будет эффективнее закупать товары сразу из двух автоматов, ведь тогда можно выбирать не из шести, а из девяти товаров. Сергей продал 10 бронекостюмов, топливо для них продавалось отдельно, 10 монет за литр. Конечно, можно было использовать и обычное топливо, но тогда мощность бронекостюма упадет на 3/4. Потому сразу с бронекостюмами была продана 1000 литров топлива за 10 тысяч монет. За одну сделку убежище получило 260 тысяч, а учитывая 3 торговых автомата, это еще 150 тысяч чистой прибыли. Обещанные патроны были оперативно доставлены законному владельцу, чему Юбер не мог не нарадоваться, ибо в убежище остались лишь 9-миллиметровые патроны и несколько ящиков 12-го калибра и 410-го. Также было заказано еще 2 миллиона пуль, но король согласился лишь на 1 миллион. По какой-то причине король решил использовать 2 торговых автомата, а не 3. В первом было решено продавать бронекостюмы с ограничением в 10 штук в день, топливо к нему и родниковую воду. Во втором автомате продавались картошка, мясо и овощи. К вечеру обещали привезти квадрокоптеры, разведывательного дрона и строительную технику, что запросил Луи, включая детали и технику, что пришла в негодность. Провизию же город закупит из торговых автоматов, ибо для подготовки складов и холодильников нужно время, а так можно не спеша брать партиями. Эммануэль подал заявление о найме работников в специальную структуру, и завтра в адаптационном центре вывесят объявление. Но надо еще установить что-то вроде отборочного центра, где будут отсеиваться шпионы, диверсанты, наркоманы, убийцы, ну и все, кого не любит Сергей. Этим центром было поручено заняться Блезу. Молодой шатен был настоящим магнитом для людей. По какой-то причине он притягивал окружающих, и они верили чуть ли не каждому его слову. При этом он никогда не пользовался доверием людей в корыстных целях. Также Эммануэль договорился о выделении Сергею небольшого клочка земли, чтобы было проще вести дела. Требуемое нашли быстро и недалеко от крепости. Там была большая стоянка, крупное здание и много пространства. Туда и будут доставляться заказанные товары и техника. Для временной охраны штаба было отобрано 30 бойцов плюс 2 десятка рабочих, чтобы привести все в порядок и по-быстрому сделать ремонт.